ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне сейчас поколики за вами, душу мне развеет от тоски дороги дальнюю, да ночь лунную, да песни той, что вдалеке звенял, да скрип старинную, да семиструнную, что по ночам так мучил меня. По ночам так мучила меня. Так же я без радости, без муки, помню я ушедшие года и твои серебряные руки, тройки улетевшие навсегда. Дороги дальнюю, да ночь лунную, да песни той, что вдалеке звенял, да скрип старинную, да семиструнную, что по ночам так мучила меня. Ай-да-ви-да-ви-да-ви-да-ви-да-ви-да-ви-да, да скрип старинную, да семиструнную, что по ночам так мучила меня. Минут печали умножая, мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня сведете хоронить. Дороги дальнюю, дайки звенят, да скрип старинную, да семиструнную, что по ночам так мучила меня. Ави-дай-да, ави-дай-да, ави-дай-да-ви-да, да скрип старинную, да семиструнную, что по ночам так мучала меня.